Глава 29. Я морально выжата, измотана своим выступлением, подавлена. Прохожу вглубь кулис, не видя ничего вокруг. Я в смятении. На дне глаз закипают слезы, все тело болит, словно в горячке. Может быть, я заболеваю? Меня бросает в холодный пот, знобит, в то время как ладони горят, будто я их в огонь засунула. Сцепляю руки у груди, пытаясь растереть и прогнать неприятные ощущения. Пальцы дрожат. Должно быть, температуру. Слабость распространяется по всему телу. Как это все не вовремя? Нужно готовиться к экзаменам. «Адель!» Слышу окрик и поворачиваюсь в сторону, откуда доносится глубокий обволакивающий голос. Я чуть не падаю, сбиваясь с шага, врезавшись взглядом в мощную фигуру парня, что расслабленно стоит, опираясь спиной о стену. Высокий, подавляющий. Его глаза прожигают меня насквозь, прибивая к земле. Чувствую себя бабочкой, распятой под острием сине-зеленого взгляда. Я замираю. Стою и смотрю во все глаза, наблюдая невозможное. Тайгер Ривз отталкивается от стены и направляется в мою сторону. Затаив дыхание, жду, что он просто пройдет мимо, как всегда, не заметив меня. Боюсь моргнуть, лишним вздохом спугнуть наваждение. Мой черный ястреб впервые не проходит мимо меня, не смотрит сквозь. Он останавливается напротив, слегка склонив голову ко мне, сканирует взглядом. Глаза у него светлые, но в эти секунды из-за мрачности освещения и расширенных зрачков, заполнивших практически всю радужку, они напоминают зияющие черные дыры, поглощающие все, что оказывается в поле зрения. Мне приходится задрать голову до боли в позвонках, чтобы смотреть прямо в его красивое лицо с резкими хлесткими чертами. Ривз оказывается неожиданно близко, вклиниваясь в мое личное пространство. Приближаясь настолько, что мне кажется, что я начинаю дышать им, чувствую острый свежий запах с легкими нотками цитруса, забивающийся в ноздри. Крышесносный аромат, который мне хочется вдыхать до боли в легких. Его резкий аромат окутывает меня, и я не уверена, что это именно парфюм. Мне хочется уткнуться носом в крепкую шею, где четко прорисовывается еремная вена, и вдыхать полной грудью, заглатывая воздух горстями, словно сладость. Мой черный ястреб нависает надо мной. Его взгляд вспарывает, прожигает. Кажется, что он сейчас разбирает меня на частицы и молекулы. Никогда не думала, что холод способен обжигать. Но под прицелом его ледяного взгляда мне становится нестерпимо жарко. Он неотрывно изучает меня, и я впервые вижу на губах Тайгера Ривза легкое подобие теплой улыбки. Уголки губ приподнимаются, и на мгновение, только лишь на одно единственное мгновение, его взгляд перестает колоть острием игл. «С днем рождения, Адель!» — выдыхает он. «Ага», мысленно давлюсь я вопросом. «У меня глюки. Не может быть этого. Мне точно кажется. Вселенная сошла с ума?» Я стою ни жива, ни мертва. Уставившись на этот образчик мужественности и красоты, на того, кто покорил мое сердце с первого взгляда, на свою одержимость, и понимаю, что не могу выдавить из себя ни слова, ни звука. Тайгер молча изучает меня, и под давлением его взгляда я теряюсь еще больше. «Спасибо!» Собравшись, шепчу я непослушными губами, не узнавая свой осипший голос. Тайгер стоит слишком близко, заполняя собой все пространство. Мне физически сложно выдерживать его ментальный натиск. Слишком сильная у него энергетика, подавляющая.